Глава 11. Не успела Рэйчел ответить, как Николас Драммонд осторожно спустился по ступеням крыльца, чтобы подойти к детективам. Выйдя без пальто, в одной лишь тонкой фланелевой рубахе, в красно-черную клетку, поверх серой футболки, он скрестил руки на груди и весь поджался, чтобы было теплее. Дыхание клубилось перед ним туманным облачком. Вид у него был растерянный, страдальческий и раздраженный. Тощий вошел в дом. Изабель стояла на крыльце, устремив на них подозрительный взгляд сощуренных глаз. Сарана дожидался ответа Рэйчел. Они явно приехали допросить Драммонда о Констанс Райт. Он подозреваемый? Или просто собирают сведения? «Мистер Драммонд», — сказала Талли, подходя к нему. Талли смирила Рэйчел таким взглядом, словно собиралась скормить ее косяку пираний. «Меня зовут детектив Талли. Это мой напарник, детектив Сарана. Можем перекинуться парой слов?» «По поводу Констанс», — устало осведомился Драммонд. «Именно», — подтвердил Сарана. «Но всего лишь обычные вопросы, чтобы попытаться составить картину ее жизни перед случившимся. Поставить точки над «и», знаете ли». «Ага, обычные», — кивнул Драммонд, вряд ли поверив заверениям Сарана. «Послушайте, у моей жены выдался долгий день. Ее брат Кристофер долго пропадал без вести, а он тот еще тип. У него были проблемы». «Ваша жена?» — переспросила Талли. «Изабель Роблс, правильно? Это ее брат только что вошел в дом?» «Сейчас она Изабель Драммонд, детектив». «И да, Крисси, как зовет его Изабель, словно он маленькая девочка». «Родня со стороны жены бывает сущим наказанием», заметила Талли со смехом, чтобы Драммонд расслабился. «Уж поверьте, я жената на женщине с тремя детьми, умеющими дергать за веревочки так, будто им за это платят. Мы вместе уже давно, и половину времени я до сих пор волнуюсь, как бы не сказать что-нибудь не то и не получить коленкой под зад». Драммонд вяло усмехнулся, дрожа всем телом. «Слушайте, я знаю, что жизнь у Криса была нелегкая, — сказал Драммонд. Их отец был крупной шишкой от фармацевтики, и когда родители достали похождения Криса, его просто выставили. Так что в подростковом возрасте Изабель, по сути, заменяла ему мать, она его опора. Помогла взяться за ум, пыталась отучить от наркотиков. Но когда от тебя зависит кто-то настолько нестойкий, а уж тем паче живет с тобой, на браке это сказывается отнюдь не лучшим образом. А уж дружки Криса, скажем, просто у них на дороге лучше не вставать». «Как это?» Драммонд бросил взгляд на входную дверь. «Послушайте, детективы, на улице холодно, а мой радикулит зимой усугубляется. Вы не будете возражать, если...» «А вы не будете возражать, если мы зададим еще несколько вопросов в доме?» — перехватила Талли. Драммонд поколебался, потом поглядел на Рэйчел. «А она кто?» Сарана открыл было рот, но прежде чем успел вымолвить хоть слово, Рэйчел его опередила. «Рэйчел Марин, консультант-криминалист. Я помогаю департаменту полиции Эшби в деле об убийстве Райт. Детективы Сарана и Талли воспользовались в этом деле моей экспертной оценкой. Это официально». И Сарана, и Талли воззрились на нее с почти нескрываемым гневом. Рэйчел видела, что им приходится сдерживаться из последних сил, чтобы не оторвать ей голову напрочь. Но притом она понимала, что если начать препирательство перед Драммондом, он может занервничать и проникнуться подозрениями, а копам он нужен спокойным и, в идеале, без адвоката. И Рэйчел с радостью воспользовалась этой необходимостью к собственной выгоде. «Это правда», — наконец сказал Сарана, хоть и скрипнув зубами. «Мисс Марин неизменно подкидывает нам сюрпризы». «Ага, как диарея», — буркнула Талли под нос. «Ладно», — согласился Драммонд, — «но давайте побыстрее». Драммонд направился к дому. Рэйчел последовала за ним, но ощутила, как рука Сарана сжала ей локоть, заставив остановиться. «После нам предстоит серьезный разговор». «Да знаю, знаю. Арест, правильно? Может, отберете мой айпад на месяц?» «Это уголовное следствие, мисс Марин», — вставила Талли. «Вы гражданское лицо. Если Драммонд это поймет, от иска вам не отвертеться». «Я просто хочу узнать, кто убил Констанс Райт», — заявила Рэйчел. «Если бы не я, на ее гибель навесили бы ярлык самоубийства и забыли. Ее бы похоронили, а убийца преспокойно разгуливал бы по вашим улицам, детектив». «Как не противно признать», — в полголоса произнес Сарана, «если мы дадим ей отворот-поворот, это заставит Драммонда насторожиться. Неподходящее начало для допроса». «И что? Значит, она с нами?» — в сердцах выдохнула Талли. «Меньше из двух зол», — смиренно кивнул Сарана. «Чёрт побери!» — буркнула Талли под нос и ущипнула себя за переносицу. «Ладно, мисс Маринте, пойдем с нами. Но вы будете только смотреть и слушать, и все. Хоть пикните, я отправлю вас домой на Убере. Целый и невредимый, если повезет. Большего я и не прошу». Рэйчел вошла в дом, кожей чувствуя устремленные на нее взгляды. Просторная прихожая с чистыми мраморными полами в черно-белую шахматную клетку, выгнутой деревянной лестницей с коваными чугунными перилами и серо-коричневой ковровой дорожкой, ведущей на второй этаж, россыпью утопленных светильников по кремовому потолку и хрустальные люстры, обильно увешанные бирюльками. Каждая арматурная финтифлюшка выглядела изготовленной на заказ, каждый прибор тщательно отреставрированным и модернизированным. С учетом этой обстановки Рэйчел пересмотрела свою первоначальную оценку до 4,5 миллиона долларов. Отчетливо понимая, что куплен он отнюдь не на деньги Драммонда. В своем заявлении на развод с Констанс Райт Николас Драммонд утверждал, что за время супружества успел привыкнуть к определенному роскошному образу жизни, и, несмотря на долги семейства Райт, большинство которых повесили на Констанс как на держательницу миноритарного пакета, ему пожаловали существенную часть ее ликвидных активов. Драммонд исхитрился выторговать смачные алименты, решение, которое многие осуждали, учитывая катастрофическую финансовую ситуацию Констанс и репутацию Николаса как иждивенца, сложившуюся чуть ли не с самого начала. Пресса уничижительно окрестила его «святым Ником», потому что он уверен, что другие должны нести подарки ему. Так что он обчистил Констанс, женился на Изабель Роблс, женщине на 17 лет моложе него, да к тому же богатой, для большинства мужчин Эшби став объектом зависти, а для большинства женщин — первостатейным подлецом. «Не будете ли любезно разуться?» — спросила Изабель. Рэйчел обратила внимание, что безукоризненно чистая прихожая выстелена белым ковровым покрытием сурьями лан. Чистка подобного, вероятно, обойдется подороже ипотеки на Пятой Авеню. Разувшись, они аккуратно поставили обувь на кленовую скамеечку у двери. Ради проверки Рэйчел поставила одну из туфель на 6 дюймов впереди другой. И как только отошла, Изабель позаботилась, чтобы они стояли равнёхонько бок о бок. Рэйчел подметила, что Талли тоже обратила на это внимание. Драммонд провел их в гостиную, застеленную изящными турецкими коврами с золотистыми цветочными узорами. Рэйчел такие видела в журналах. Стоят 1000 по 4 за штуку. Расположились на паре очень мягких белых секционных диванов от House Smith. Быстрый Google-поиск поведал Рэйчел, что в розницу каждый стоит примерно по 9 тысяч. Большие эркеры выходили на широкий, обнесенный оградой задний двор с бассейном, на зиму накрытым, и детской площадкой, присыпанной свежим снежком. Горка выглядела так, будто ею ни разу не пользовались. Качели и лесенки были девственно чистыми, без единого пятнышка ржавчины на металле. Никаких потертостей и царапин. Рэйчел заметила, что в доме нет мер защиты от детей. Детскую площадку построили в надежде, и на минуту она ощутила щемящее сочувствие к Изабель и Николасу Драммондам. Все расселись по диванам. Изабель и Николас на одном, Рэйчел, Сирана и Талли на другом. Рэйчел бедром ощутила пистолет Талли. Наверное, Глок. Самое популярное в правоохранительных органах личное оружие, но непонятно, 19-й или 22-й. Вид у Изабель был страдальческий. Ее можно понять. Молодая женщина думала, что выходит за человека, мерзкое прошлое которого осталось позади, но теперь в ее доме сидят полицейские, собираясь допросить его о кончине бывшей жены. Кристофер скрылся где-то в доме. Он выглядит чересчур дезорганизованным, чересчур непредсказуемым, чтобы убить Констанс, не оставив груды улик. Но по-прежнему непонятно, почему он был и на пресс-конференции, и у реки в ночь гибели Констанс. Даже если он не убийца, Кристоферу Роблсу что-то известно. «Мистер Драммонд», — начала Талли, — «спасибо, что уделили время для разговора с нами. И позвольте первым делом сказать, что мы соболезнуем вашей утрате». Драммонд легонько кивнул, положив ладонь жене на колено. «У нас с Конни были свои проблемы, но мы оба выбросили их из головы, и весть о ее смерти, конечно, меня опечалила». «Хочешь сказать, что ты выбросил их из головы?» — подумала Рэйчел. «Можем мы как-то с этим покончить?» — вопросила Изабель. «Ладно», — сказал Сирана. «Как вам известно, Николас, ваша бывшая жена, Констанс Райт, недавно скончалась. Мы расследуем ее кончину как убийство. Можете ли вы нам сообщить, когда виделись или говорили с бывшей женой в последний раз?» «Прежде всего», — встряла Изабель, — «мой муж что, подозреваемый? Потому что если он подозреваемый, я требую присутствия нашего адвоката, прежде чем мы скажем еще хоть слово». «Миссис Драммонд», — произнесла Талли, — «в настоящий момент мы всего лишь пытаемся выстроить хронологию жизни мисс Райт перед кончиной. Я бы предпочла сохранить дружественный тон беседы. Удастся ли это, целиком зависит от вас двоих». «Видела ее в супермаркете пару недель назад», — сухо бросила Изабель. «Она меня тоже явно заметила». Выронила на пол банку миндального масла. Банка разбилась, а она поспешно ретировалась. Помолчав, Изабель добавила, словно для разъяснения: «Вообще-то нельзя сказать, чтобы мы были на короткой ноге». Сирана кивнул. «А вы, мистер Драммонд?» — поинтересовалась Талли. «Не виделся с Конни уже давненько», — поведал тот. «Наше расставание было не совсем таким, после которого обмениваются рождественскими открытками». «У меня тоже есть бывшая жена», — сказал Сирана. «Это я понимаю. Но не можете ли вы поконкретнее сообщить нам, когда разговаривали с ней в последний раз?» Драммонд задумался. Слишком уж крепко, по мнению Рэйчел. Втянул воздух носом и запрокинул голову, как человек, знающий ответ, но притворяющийся, что это не так. «По-моему, на улице, случайно», — выложил Драммонд. «Вышел после приема у врача, и мы просто столкнулись нос к носу». «Когда это было?» — спросил Италли. «Может, месяца два-три назад. Точную дату не помню». «Вы сказали друг другу что-нибудь?» — уточнил Сирана. «Обменялись любезностями». «Какого рода любезностями?» — подалась вперед Талли. «То да сё, всякое такое. Привет, надеюсь, ты в порядке. Вот и все». «Значит, разговор продлился не больше нескольких секунд?» «Да». «Мы зажили новой жизнью несколько лет назад, а я небольшой любитель светского трёпа», — заявил Драммонд. Похоже, Изабель этот ответ порадовал. «По-моему, мисс Райт, могло быть несколько затруднительно зажить новой жизнью», — возразил Сирана. Вытащив из кармана сложенную распечатку, протянул ее Драммонду, указав один номер пальцем. «Это номер вашего сотового?» «Да», — настороженно произнес Драммонд. Рэйчел ощутила в его голосе запинку. Драммонд занервничал. Изабель наклонилась над листком. «Потому что Констанс Райт звонила на этот номер, ваш, в день гибели». Сирана выдержал паузу, чтобы мысль дошла. Рэйчел устремила взгляд на Изабель. Ее лицо не выказало никаких эмоций. Либо знает о звонке, либо хочет, чтобы они думали, что она знает и просто не придает ему значения. «Верно!» — щелкнул пальцами Драмонт. «Она звонила мне на сотовый, но я-то ее номер со своего телефона удалил и не узнал номер. А я не склонен отвечать на звонки с неизвестных мне номеров. 9 раз из 10 — это спам, знаете?» «Само собой», — поддержала Талли. «Спам». «Значит, вы с ней не разговаривали?» «Я же сказал, детектив, не стал снимать трубку». «Как скажете», — кивнулся Рана. Драмонт насторожился. «Если они продолжат давить, — подумала Рэйчел, — то потеряют его». Сирана огляделся, нарочито восторгаясь блистательным декором. Потом улыбнулся и переключил передачу. «Великолепный дом. У кого из вас дар декоратора?» «С этим к моей жене», — улыбнулся Драмонт. Изабель погладила руку мужа. «И когда же вы познакомились с Изабель?» — полюбопытствовала Талли. 2 года назад, — признался Драмонт. «Едва я бросил на нее взгляд, то сразу понял, что хочу, чтобы она стала моей женой». Изабель снова улыбнулась. Его ответ был теплым, но отрепетированным. «И где же вас поразил Купидон, можно спросить?» — не унималась Талли. «В тренажерке», — ответила Изабель. «Я была на эллиптическом тренажере. Он занимался с гирями. Притом с правильной техникой. Он был хорош собой. Обычно я не разговариваю с мужчинами в спортзале. Как правило, они скоты». «Это было 2 года назад, — уточнил Сарана. «Угу, 2», — подтвердил Драмонт. Освободив ладонь из руки Изабель, поёрзал на диване. «Послушайте, я знаю, что у моей бывшей жены были проблемы, и распрощались мы отнюдь не лучшим образом. Не все наши проблемы возникли по ее вине. Но если пара развелась, винить бывшего супруга за происшедшее впоследствии не годится. Зависит от того, имеет ли бывший какое-то отношение к этому», — парировался Рана. «Мы с Констанс разошлись, как в море корабли, и все тут», — твердо заявил Драмонт. «Я никогда не желал ей зла. Я не имею никакого отношения к смерти Кони и никогда не питал к ней вражды. Мы расстались. Я зажил новой жизнью. У меня чудесная жена, замечательная жизнь. Теперь, если хотите задавать еще какие-то вопросы, я с радостью позвоню своему адвокату. Сегодня я поговорил с вами из уважения к Констанс. Она была славная женщина и заслуживала лучшего». «Да, заслуживала», — сказала Рэйчел. Все обернулись, уставившись на нее. Срана вытаращил глаза. «Извините, у вас тут есть уборная? Я могла бы воспользоваться?» Изабель встала. Похоже, возможность улизнуть искренне ее обрадовала. «Прошу сюда, мисс Марин. Рэйчел Марин. Сюда, мисс Марин». Рэйчел последовала за Изабель прочь из гостиной, оглянувшись на Срана. Тот закусил губу чуть ли не до крови. «Только попробуйте что-то отколоть», — беззвучно проартикулировал он. Гостиная выходила в длинный коридор с причудливыми латунными бра на стенах, оканчивающейся Т-образной развилкой. Они миновали шикарную открытую кухню с оборудованием «Викинг» из нержавеющей стали и красивым деревянным островком, с врезанной в него 2-й раковиной. На стальной кованой полке были развешаны кастрюли и сковородки с антипригарным покрытием. «Ух ты! Это что-то!» Рэйчел остановилась полюбоваться кухней и указала на островок. «Ну и текстура! Что это за древесина?» «Красный железный эвкалипт», — с гордостью провозгласила Изабель. В голосе ее появилась легкость, которой в гостиной не было. «Пожалуй, мой самый любимый предмет мебели во всем доме. Нам его доставили из Квинсленда. Местные зовут его Мугга». «Просто ошеломительно», — сказала Рэйчел. «У вас изысканный вкус, миссис Драмонт. Вы готовите?» Ответ она знала и так, но хотела доставить Изабель удовольствие произнести его вслух. Пусть почувствует себя уверенно и комфортно. Донцы у большинства кастрюль и сковородок обуглены, со следами частого употребления, а на пальцах Изабель видны несколько крошечных, давно заживших порезов, свидетельствующих об обучении кулинарии. «Да, стараюсь готовить не реже 5 вечеров в неделю». «Боже, вы мой кумир!» — выдохнула Рэйчел. «С 2 детьми в доме и без мужа я могу лишь стараться не спалить дом дотла. Мы с курьером из итальянского кафе на короткой ноге». «Уверена, вы делаете, что можете». Голос Изабель буквально источал симпатию и превосходство. Рэйчел порадовалась, что та чувствует и то, и другое. «Я пытаюсь, но это так трудно». «Наверное, вы очень квалифицированы, раз работаете с департаментом полиции. Так чем вы там занимаетесь, не напомните?» «Консультант-криминалист», — напомнил Рэйчел. Ей самой нравилось, как это звучит. «Главным образом, я просто лишняя пара глаз. Но эти 2 — профи. Вообще-то я им не нужна. Я бы предпочла выучиться готовить, как вы». «Может быть, смогу дать вам несколько уроков», — просияла Изабель. «Уборная в конце коридора». «Спасибо». «Обещаю оставить все как было», — заверила Рэйчел. И направилась к двери ванной, но остановилась, не доходя, чтобы дождаться, когда шаги Изабель подтвердят, что та вернулась в гостиную. Нашла дверь и открыла ее. Красота. Кварцевые столешницы, выложенные камнем душ с дождевой лейкой и глубокое джакузи с пузырьковым воздушным массажем. Можно было бы подружиться с Изабель хотя бы ради того, чтобы воспользоваться ее ванной. Рэйчел закрыла дверь ванной, не входя. Достаточно энергично, чтобы хлопок был слышен. И открыла дверь небольшой кладовой, обнаружившейся рядом с ванной. Плотное льняное белье и мягкие полотенца, мыло ручной работы и дорогие моющие средства. Внимательно оглядев полки, Рэйчел не нашла ничего заслуживающего внимания. Тихонько прикрыв дверь, двинулась от развилки. Открыв другую дверь, обнаружила гардеробную, забитую пальто, шарфами, головными уборами и обувью. Сама гардеробная была размером со спальню Рэйчел и содержалась в куда более образцовом порядке. Рэйчел принялась просматривать пальто, а точнее тканевые ярлычки у воротника, где каждый магазин крепит свою бирку с ценой. Достав телефон, нащелкала столько одежды, сколько смогла, потом быстро пролистала фото. Один предмет явно выбивался из общего ряда. Посмотрев артикул, Рэйчел беззвучно присвистнула. «Очень интересно. Сарана и Талли должны это видеть. Она отсутствует уже 4 минуты. Еще хоть минута, и Изабель заподозрит неладное, что Рэйчел либо что-то разнюхивает, либо съела на обед буррито». Прокравшись обратно к ванной, бесшумно открыла дверь и скользнула внутрь. Смыла воду в унитазе, вымыла руки и вытерла их полотенцем для рук. Безупречно сложив полотенце, положила его снова на полку. Но, открыв дверь, Рэйчел шарахнулась от порога, едва не вскрикнув. Кристофер Роблс стоял прямо перед дверью ванной, словно дожидаясь ее. Не произнес ни звука. Просто таращился на Рэйчел ввалившимися, налитыми кровью глазами. Желтовато-зеленые щеки выдавали потребление больших количеств запрещенных веществ, перерабатывать которые человеческий организм не приспособлен. Но на дне этих ввалившихся глаз тлело подозрение. «Извините», — сказала Рэйчел, взяв себя в руки. «Как мне вернуться в гостиную?» Роблс не ответил. Рэйчел просто снова извинилась, протиснувшись мимо него. Уходя спиной, чувствовала на себе его взгляд. Присоединилась к остальным, по-прежнему думая о лице Роблса. Ей не понравилось, что он вроде бы узнал ее. Так уж всегда с наркоманами. Сплошная паранойя, пока не наткнутся на того, кто действительно вознамерился их достать. Изабель поглядела на Рэйчел, и та одними губами выговорила: «Ванная шикарная», для пущего эффекта закатив глаза. Улыбнувшись, Изабель чуточку зарделась и также одними губами произнесла «спасибо». Рэйчел сидела молча, пока Сирана и Талли продолжали расспрашивать Драммонда. Традиционный набор. Алиби на вечер гибели Констанс практически никакого. Изабель пошла на ужин с друзьями, а Драммонд, по его словам, остался дома, заказал еду из мистера Фу и отмарафонил весь третий сезон «Во все тяжкие» по Нетфликсу. Сирана сказал, что наведет справки в мистере Фу для проверки. У Рэйчел сложилось впечатление, что им просто хотелось оценить реакцию Драммонда, посмотреть, занервничает ли он. Но тот не слишком артачился, не считая явного общего дискомфорта от того, что его допрашивает полиция по поводу смерти его бывшей жены. Закончив беседу, Сирана и Талли вручили Изабель и Драммонду свои визитные карточки, попросив звонить, если они вспомнят что-нибудь еще. Драммонд поглядел на Рэйчел, ожидая, что она тоже протянет карточку. На миг оцепенев, Рэйчел нашлась. «Тьфу ты!» Оставил в другой сумочке. Но тут парадом командуют Сирана и Талли, а я просто за компанию. Драммонд встал, чтобы проводить детективов до двери. Изабель осталась сидеть. Открывая тяжелую деревянную дверь, Драммонд сказал: «Надеюсь, вы его найдете». «Простите?» — переспросила Талли. «Или ее? Того, кто сделал это с Конни?» «Я понимаю, как это может выглядеть», — продолжал Драммонд. «Все смотрят на бывшего мужа. Но наш союз распался давным-давно. Еще до фактического развода это тянулось довольно долго. Спустя столько времени у меня попросту не было причин желать ей зла. У нас с женой других забот хватает. Мы пытаемся завести семью». «Спасибо за гостеприимство, мистер и миссис Драммонд», — поблагодарил Сирана. «Если нам потребуется еще что-нибудь, мы с вами свяжемся». «Удачи с семьей», — пожелала Талли. «Подобные вещи испытывает супружество». «Вот уж не знаю», — ответил Драммонд. Рэйчел уловила в его словах подспудный смысл, ускользнувший от детективов. Шагая вместе с ними к Краун Виктории, Рэйчел оглянулась через плечо, Драммонд провожал их взглядом, потом развернулся и ушел в дом. Дойдя до бордюра, Сирана положил ладонь на запястье Рэйчел со словами: «Надо поговорить. Сейчас же». «Если не уберете от меня свои корявые ручонки», резко обернувшись, огрызнулась Рэйчел, «дрочить в следующий раз будете протезом». Убрав руку, Сирана попятился на шаг, изумленный столь гневной отповедью Рэйчел. Рука Талли дернулась к кобуре. «Вы гражданское лицо, мисс Марин», — холодно процедила Талли. «Еще раз будете угрожать моему напарнику и не успеете и дух перевести, как окажетесь в наручниках». «Извините», — смутилась Рэйчел. «Это инстинктивная реакция, избыток скопившегося напряжения. Давненько не была на йоге». «А теперь давайте поговорим о том, какого черта вы тут делаете», — сказал Сирана. «Они лгут», — заявила Рэйчел. «Драммонд и его жена. Оба». Сирана наклонил голову к плечу, а Талли рассмеялась. «Да неужто? Умоляю, поведайте же, о чем они лгут, Нэнси Дрю». «Ну, для начала о хронологии. Драммонд и Изабель начали встречаться, когда он еще был женат на Констанс. Утверждение про 2 года — полная чушь». «Откуда вы знаете?» — осведомилась Талли. Достав телефон, Рэйчел открыла фотогалерею и показала им снимки, сделанные в гардеробной Изабель. «Значит, вы провели обыск у них в доме без ордера. Фантастика!» Талли повернулась к Сирана. «Ты же понимаешь, что если Драммонд — наш субъект, и это дело дойдет до суда, они могут вогнать нам это в глотку и завалить все дело». «Мисс Марин, прежде чем вы начнете предъявлять нам недопустимые улики, бог весть чего, какого дьявола вы вообще здесь оказались?» — спросил Сирана. «Кристофер Роблс, брат Изабель. Он был на мосту в ночь, когда вы нашли труп Констанс Райт». Рэйчел предъявила Сирана и Талли скриншоты репортажа Чарльза Уилмора. Среди зевак виднелось лицо Кристофера Роблса. «А затем он сегодня появился на пресс-конференции», — присовокупила Рэйчел. «Совпадением тут и не пахнет. Роблсу что-то известно. «Значит, после пресс-конференции вы следовали за Роблсом до самого дома?» — справилась Талли. «Да вы и вправду детектив», — отозвалась Рэйчел. «Мое терпение и вправду на исходе, мисс Марин», — парировала Талли. «Потягаемся?» — с вызовом бросила Рэйчел. «Прекратите обе!» — попытался разрядить обстановку Сарана. «Ну так что же?» — спросила Талли. «Вы считаете, что Роблс убил Констанс Райт?» «Не уверена. Я не знаю, как Роблс затащил Райт на мост среди ночи», — призналась Рэйчел. «Но возможно, что ее туда завлек Драмонт, а Роблс как-то об этом прознал. Драмонт сказал, что Изабель опекала Кристофера с тех пор, как родители от него отреклись. А если мужа Изабель упекут за убийство, это ее погубит. Вы бы разве не испугались, если бы жизнь единственного человека, которому до вас есть дело, летела в тартарары? Так что, может, статься Роблс знает что-то такое, чего не следует». Подойдя к Рэйчел, Сирана осторожно ткнул пальцем ей в центр груди. Она посмотрела на перст, так, словно хотела его оторвать. Сирана заметил ее гнев, но не шелохнулся. Как и она. «Послушайте», — проговорил Сирана, «не знаю, что вам взбрело в голову. Это кабинетная Шерлок-Холмсовщина тут не прокатит. Хотите сидеть у себя дома, протягивая ниточки между булавками на пробковой доске? Решить загадку Д.Б. Купера? Найти лохнесское чудище или узнать, кто на самом деле убил Кеннеди? Полный вперед! Но вы гражданское лицо. У вас не больше прав находиться в этом доме, чем у моей собаки. Единственная разница в том, что когда моя собака гадит, где не положено, это хотя бы остается у меня дома». «Вы только что назвали меня собакой?» — осведомилась Рэйчел. «Нет, это просто фигура речи». «Я не уверена, что вам известно, что значит фигура речи». «Просто заткнитесь. Ступайте домой, мисс Марин. Просто взгляните». Рэйчел повернула экран телефона к Саране и Талли. «Это ярлык на одном из пальто Изабель Драмонт. Итальянское шерстяное пальто Лили и Виолетта. В розницу около 3500 долларов. Данное конкретное пальто было представлено в линейке этого года. С иголочки. Все в этом доме новёхонькое и первоклассное». «И что?» — буркнул Сирана. Рэйчел перелистнула снимок. «Это шерстяная шапочка Миша. В розницу 750 долларов. Судя по артикулу, она тоже представлена в текущем году. А по слегка обтрёпанным краям видно, ее этой зимой носили». «Ладно». Рэйчел перелистнула фото. «Неказистая, мохнатая серая зимняя шапка. Среди дорогущих шмоток Изабель Драмонт она выглядела явно не к месту. Она изготовлена компанией под названием Фрида. В розницу долларов 50. Ее явно ни разу не надевали. Не тронута ни одна ниточка». Рэйчел развела пальцы на фото, чтобы увеличить бирку. «Видите?» Наклонившись, Сирана вгляделся и покачал головой. «Посмотрите на дыру, где была пластиковая бирка. Видите, как разорвана? Словно кто-то выдрал бирку вместо того, чтобы отрезать ножницами». «Отлично. Я вижу то, что вы показываете», — подтвердил Сирана. «Но какая разница?» «Тот, кто снимал бирку, просто вырвал ее пальцами». «И что же?» — продолжал недоумевать Сирана. «Я так и делаю». «Именно. А теперь глядите». Рэйчел листнула назад к предыдущему снимку и увеличила его. «Дорогая шапочка Миша, на месте бирки ровно. Никто не дергал и не натягивал материал. Значит, кто-то бережно ее отрезал. Аккуратно и чисто». Рэйчел пролистала еще ряд фото. «Каждый из этих предметов одежды имеет такие же следы, как на пальто. Изабель отрезала каждую бирку самостоятельно. С шапки же бирку снимал другой человек. Просто оторвал. Откуда следует, что Изабель не покупала себе шапку Фрида?» — подхватила Талли. «Точно», — одобрила Рэйчел. «И тот, кто купил ее для нее, выдрал бирку». «А эта шапка?» — заинтересовался Сирана. «Когда ее выпустили?» Рэйчел улыбнулась. До него начало доходить. Фрида ушла из бизнеса и была ликвидирована 3 года назад, сразу после производства именно этой модели. Откуда следует, что она почти наверняка приобретена до развода Констанс Райт с Николасом Драммондом? «Значит, Драммонд купил шапку ей в подарок», — резюмировал Сарана. «Не может быть, чтобы Изабель тратила 3 штуки на пальто и 50 на шапку». «То есть вы считаете, что Драммонд купил Изабель шапку Фрида?» — спросил Италли. «Несомненно». Рэйчел лиснула обратно к фото шапки. «Поглядите на шерсть Фриды. Никаких потертостей. Ее почти, а то и вовсе не надевали. Изабель сохранила ее не из практических соображений. Шапка имеет для нее эмоциональную ценность». «Она могла быть подарком от кого угодно», — возразила Талли. «От бывшего». «Будь это 50-долларовая шапчонка подарком бывшего возлюбленного», — покачала головой Рэйчел, «она ни за что не красовалась бы в гардеробе на виду у каждого. Изабель выбросила бы ее, как только получила обручальное кольцо. А если у нее еще теплится чувство к бывшему, она хранила бы ее где-нибудь в безопасном месте, где муж не найдет». «Если это правда», — произнес Сарана, «то может означать, что Драммонд начал встречаться с Изабель Роблс раньше, чем утверждал на суде». «Ну и что же?» — не поняла Талли. «А то, что на своем бракоразводном процессе с Констанс Райт», — растолковал Сарана, «Николас Драммонд получил право на алименты в размере $100 000 в месяц. Фактически он женился на Изабель Роблс 2 года назад, то есть был период, когда Драммонд встречался с Изабель Роблс, продолжая загребать по 100 000 в месяц у Констанс. Значит, если они встречались в течение года, получается... 1,2 миллиона долларов, подсказала Рэйчел. Талли присвистнула. «Если супруг вовлечен в противозаконное сексуальное поведение до официального развода, суд может наложить запрет на алименты после развода. Если бы суду было известно, что Драммонд состоит в связи с Изабель Роблс, располагающей собственными средствами, Драммонду ни за что не присудили бы алиментов подобного рода. Значит, он скрыл свою связь с Изабель, чтобы ему непременно заплатили». «Будь я Констанс», — заметила Рэйчел, «и узнай я, что мой бывший муж начал встречаться с богатой девушкой чуть ли не подросткового возраста, когда мы еще состояли в законном браке, а потом обманным путем хапанул у меня 1 000 000 с лишним, я бы порядком осерчала. Я бы потребовала возврата денег с процентами, а может, и прикончила бы его просто забава ради». «Если Констанс узнала и потребовала возврата денег», — принялась рассуждать Талли, «почему же Драммонд просто не взял их у новой жены? Похоже, ей это по карману». «Николас Драммонд женился на восходящей политической звезде», — пояснила Рэйчел, «потом бросил ее в беде и женился на богатой наследнице. Он всю жизнь в долгу у женщин. Просить у нынешней жены $1 000 000, чтобы расплатиться с бывшей, все равно что оттяпать себе хер и смыть его в унитаз». «Вы предполагаете, что он скорее убьет кого-нибудь, чем поставит под сомнение собственную мужественность?» — с сомнением произнесла Талли. «Да вы хоть раз встречались с мужчиной?» — фыркнула Рэйчел. «Именно так я и сказала. 1 200 000 — офигенный мотив, чтобы Драммонд захотел отделаться от Констанс Райт раз и навсегда», — поглядев на Талли, сказал Сарана. «А может, Изабель купила эту шапку сама, напилась, оторвала бирку, а все остальное — грёбаные домыслы», — стояла на своем Талли. «Детектив Талли», — принялась втолковывать Рэйчел, «вы же видели, как она поправила мои туфли в прихожей. Дом выглядит так, будто Мэри Поппинс слетает с небес и протирает там пыль 2 раза в день. Это по-прежнему ничего не доказывает», — стояла на своем Талли. «Это может доказать, что Николас Драммонд солгал, чтобы приберечь для себя 1 000 000 баксов», — не сдалась Рэйчел. «Изабель Роблс упакована под завязку», — заявила Талли. «К чему так рисковать ради 1 200 000?» «Скажем, для перестраховки», — вступил Сарана. «Он мог не быть уверен, что женится на Изабель, и даже если был, у нее может быть брачный контракт, который свояли величайшие стряпчие каких можно купить за деньги. Ему понадобятся собственные деньги, если брак пойдет лесом. Может, Изабель знала об отступных, может, нет, указала Рэйчел. Возможно, она с радостью спрятала голову в песок. Но, как отметил ваш напарник, детектив Талли, мошенническое обогащение за счет Констанс на 1,2 миллиона — весьма хороший мотив для Николаса Драммонда желать, чтобы с ней что-нибудь стряслось. А доказать это — ваше дело. «Вы правы», — припечатал Сарана. «Это наше дело, не ваше. Если бы вы двое делали свое дело, я бы вам не понадобилась», — уколола Рэйчел. Талли, стиснув кулаки, шагнула вперед, но Сарана удержал ее, мягко взяв напарницу за руку. «Да что вы знаете о нашей работе?» — вскинулась Талли. «Шарите по гардеробам и вдруг воображаете, что знаете, как расследовать убийство? Мы за одну ночь видим больше, чем вы за всю свою жизнь». «Да что вы знаете обо мне?» — парировал Рэйчел. «Не знаю и не желаю», — отрезала Талли. «Ступайте домой, мисс Марин». Рэйчел обожгла взглядом Сарана, потом Талли. «Женщина лишилась жизни, потому что всем было слишком наплевать, чтобы помочь ей. Мне уже тошно видеть, как на людей закрывают глаза. Жизнь погублена, а вы тут только подчищаете бардак. Даже если бы вы делали свое дело правильно, это если всем если фору даст. Вам в первую голову следовало не дать ей погибнуть». «Чем вам полиция не угодила?» — спросила Талли. «Тем же, чем и генитальный герпес». «Повторим еще раз», — произнес Сарана. «Ступайте домой, мисс Марин». «Найдите того, кто это сделал», — выдохнула Рэйчел. «Не вам нам приказывать». «Это не приказ, детектив. Это крик о помощи. Я хочу быть уверена, что хоть кто-то сражается за Констанс Райт». «Мы сражаемся», — заявил Сарана. «Легко говорить задним числом. Невозможно расследовать преступление, прежде чем оно случится, и не всегда можно предотвратить чью-то боль». «Боль можно предотвратить почти всегда», — мрачно вымолвила Рэйчел. «Надеюсь, вам не придется потерять любимого человека, чтобы уразуметь это, детективы. Вы оба не знаете об утратах ровным счетом ничего. Может, еще узнаете». Едва договорив, Рэйчел увидела, как лицо Сарана покрыло мертвенная бледность. Глаза его угасли, руки безвольно повисли по бокам. Рэйчел поняла, что задело за живое, пересекла черту, о которой и не подозревала. И тут же пожалела, что не может взять слова обратно. Повернувшись, Сарана побрел к машине и уселся внутрь. Талли уставилась на Рэйчел со смесью отвращения и огорчения. «Уже поздновато. Уверена, ваши дети обрадуются приходу матери. Поймут, что она с ними». Талли села в машину, и детективы уехали, покинув Рэйчел в одиночестве на обледеневшей подъездной дороге Драммондов. И только тогда Рэйчел осознала, как замерзла. Оглянулась на дом. Кристофер Роблс таращился на нее из открытого окна верхнего этажа. Интересно, какую часть разговора он слышал и почему наблюдает за ней. И даже не понимая, почему, ощутила чудовищное раскаяние за слова, брошенные в лицо Сарана. Рэйчел вдруг заметила, что на Эшби уже опустились сумерки. Вокруг порхали снежинки, радуя глаз красотой в закатном сиянии. Посмотрела на часы, и внутри все оборвалось. Она должна была вернуться домой еще час назад. Посмотрела на экран телефона. 4 пропущенных звонка от Айрис. Рэйчел бросилась к машине бегом, чувствуя, как в груди вздымаются досада и гнев, а слезы на щеках стынут на холодном ветру колючими льдинками. Атмосфера в машине царила, как в гробу. С момента отъезда от резиденции Драммонда Сарана не проронил ни слова. Молчание нервировало Талли. Не тишина сама по себе. Господь свидетель, в другой раз она бы насладилась передышкой от нескончаемой болтовни Сарана о книгах, кишащих гоблинами и магией. Но причина безмолвия язвила ей душу. Как только эта Марин сказала те слова: «Вы оба не знаете об утратах ровным счетом ничего», Талия ощутила, как Сарана ушел в себя. 8 лет с той ночи, а раны до сих пор не затянулись. Наверное, никогда и не затянутся до конца. Молчание тревожило ее. Она видела, как его окутал морок, и понимала, что полностью тот не развеется. Тали направится домой, к семье, и проведет ночь в постели у теплого бока любящей жены. Сирана проведет ночь в холодном пустом доме, в полном одиночестве. Жена Талли, Клэр Уоллес, старше на 10 лет. Клэр уже была замужем, за мужчиной, и родила 3 чудесных детей. Клэр и Талли встретились спустя 1,5 года после развода. Ни много ни мало на свидании вслепую, и обе втрескались по уши. Талли угодила в ситуацию не из легких. Дети Клэр изо всех сил противились разводу и свиданиям матери. Их отец был хорошим человеком, это признавала даже Клэр, и простить мать они не могли очень долго. Детективу Талли досталось унизительное положение первой подружки Клэр Уоллес. Поначалу дети ее ненавидели лютой ненавистью. Отказывались с ней говорить, но со временем раны от развода затянулись, и дети начали принимать новую жизнь Клэр. И начали принимать Лесли Талли. На сплочение семьи ушло какое-то время, но как только это свершилось, получился букет изысканного бордо. Талли заботилась о детях Клэр как о родных, и они впустили ее в свои собственные мирки. Она познакомила ребят со своим напарником Джоном Сарана, и они любили слушать, как тот почует их байками о демонах и драконах. «Хотя бы некоторые ценят мой вкус в литературе», — сказал он. Они приглашают его в гости 2 раза в год, и всякий раз он приносит бутылку «Шатонёв-дю-Пап». Клэр то и дело светится от радости, когда Сарана налегает на добавку ее восхитительного ассабука. Одной ужасной ночью младшенький Клэр, Бобби, слег с менингитом. Только что они 5, прижавшись друг к другу, смотрели кино по каналу Дисней, осыпая софу попкорном, как вдруг Бобби забился в конвульсиях на полу. Его срочно доставили в педиатрическое отделение клиники Маккензи Норт. И все это время Талли не знала, насколько серьезную роль должна играть в этой чрезвычайной ситуации медицинского характера. Она была подружкой Клэр, а вовсе не матерью Бобби, а дети еще только свыкались с их отношениями. Так что, пока мать неотлучно сидела в Маккензи с Бобби, Талли оставалась дома у Клэр, присматривая за Пенни и Элизой. Они все 3 сидели у телефона с залитыми слезами лицами, час за часом молясь, чтобы Бобби выкарабкался. Клэр постоянно сообщала новости. И каждый раз, когда телефон звякал, сообщая о новой смс-ке, сердце Талли замирало. Сегодня жар скакнул до 104. Пища в нем не держится, его кормят внутривенно. Нельзя плакать перед ним. А Талли слала в ответ банальности. «Держись, мы молимся за него», потому что просто не знала, что еще сказать. Бобби провел в реанимации 2 недели. И 2 недели кряду Талли была напугана до смерти. Боялась за ребенка, боялась за будущее их отношений. Уже давно она никого не любила так, как Клэр. А если что-то случится с Бобби, все будет не так, как прежде. Как можно бояться и быть эгоистичной одновременно? Плакала Талли непрестанно. На работе слезы скрывала от Сарана. Он что-то смекал, но ему хватало ума не спрашивать. Копы тоже плачут, но не друг перед другом. Те 2 недели, когда Бобби балансировал на грани, Талли стряпала для Пенни и Элизы каждый вечер. Стирала, убирала дом, когда они ложились спать. И возносила молитву за Бобби, прежде чем смежить веки. Считала, что это самое меньшее, что она может сделать, пока ее подруга сидит у постели сына в больнице, молясь, чтобы вирус не отнял его жизнь. И все это время Талли страшилась и сделать слишком много, и сделать недостаточно, не понимая, где пролегает грань между тем и другим. В тот вечер, когда Клэр привезла Бобби из больницы домой, семейство праздновало и плакало, пока слезы не иссякли. Потом, уложив детей спать, Лесли и Клэр занимались любовью с тихим пылом и словно в первый раз. С того дня они поняли, что уже никогда не расстанутся. Теперь, ведя машину, пока Сарана молча сидел рядом, Лесли Талли думала о тех незабываемых ночах, когда ожидала вестей от Клэр, стараясь укрепиться духом на случай, если ужасающий звонок о кончине Бобби все же раздастся. Слава богу, так и не раздался. Но Талли помнила тот страх, ту печаль и отчаяние. А ведь Бобби ей не родной. Когда жизнь Джона Сарана дала трещину, Талли была его напарницей меньше года и толком его не знала, и подчивала его теми же банальностями. Все наладится, хоть и знала, что в полной мере этому уже не бывать. Думала, что он уйдет из рядов, особенно после размолвки с Констанс Райт. Даже ненадолго прониклась надеждой, что ее прикрепят к партнеру, багаж которого не будет тянуть их на дно. И раскаялась в этих чувствах, потому что теперь Талли даже не представляла, как могла бы работать с кем-то другим. Джон Серано стал для нее таким же членом семьи, как Бобби, Пенни, Элиза и Клэр. Не родной, ну так что ж. А члены семьи заботятся друг о друге. «Джон», — не выдержала Талли, — «поговори со мной». «Уже не помню, когда ты в последний раз называла меня Джоном», — тускло усмехнулся Серано. «Приберегаю для особых случаев. Слушай, не позволяй словам этой Марин достать тебя. Ничего она не знает, и у нее явно винтиков не хватает». «Знаю. Ты права», — проронил Сарана, но совершенно без души. Его терзала боль. Когда они пересекали Паркер-авеню, направляясь в участок, Сарана вдруг встрепенулся. «Эй, останови-ка здесь». «Зачем?» — опешила Талли. Но тут же до нее дошло. «Да брось, Джон! Намылился на поле ВОЗ, да?» «Слишком уж давно не наведывался. Надо заглянуть. Надо написать отчет по Николасу Драмонду. Лейтенант будет ждать его с утра первым делом. Ты мне нужен, напарник. Если ты пойдешь туда нынче вечером, ничего хорошего это тебе не даст. Да при чем здесь хорошо или плохо? Мне это просто нужно». «Не в службу, а в дружбу, Лесли», — попросил Сарана. «Напиши сегодня отчет сама. За мной не заржавеет». «Ты уверен?» «Уверен». «Ладно». «Не засиживайся», — уступила она. Талли свернула за угол Паркер и Уиллоуби. Снег сеялся на ветровое стекло, собираясь на периферии, где его смахивали в стороны дворники. Выбравшись из машины, Сирана наклонился, сказал спасибо, захлопнул дверцу и зашагал прочь. Талли проводила взглядом Сарана, направившегося к винному подвальчику на углу. Падающий снег сразу же облепил его волосы. Дальше Талли смотреть не могла. Уже насмотрелась подобного. Алкоголь и меланхолия идут рука об руку. Включив мигалку, Талли тронулась. Позволив одинокой слезе скатиться по щеке, торопливо смахнула ее. Одна единственная слезинка, наедине с собой. Больше нельзя. Нельзя дать себе утонуть в чужих горестях. Джону Сирана приходится что ни день переплывать целый океан скорби. И не ее дело швырять ему спасательный круг всякий раз, когда его уносят. Рано или поздно, печально подумала Талли, Сирана пойдет на дно, и он не должен утащить ее за собой.